Петя и Волк. По мотивам сказочной сюиты Сергея Прокофьева. Петя жил со своим дедушкой в деревянном доме. Вокруг дома рос красивый сад. Как-то раз собрался Петя погулять. Он вышел из сада, оставив калитку открытой. Глядь, а следом за ним утка. Она тоже решила пойти погулять, а заодно искупаться в пруду. Тут и маленькая птичка прилетела. Села на бережку и, ну, смеяться над уткой. Утка, утка, ты всегда или плаваешь, или ходишь. Ну что же это за птица, коли не умеешь летать? А ты что за птица, коли не умеешь плавать? Отвечала утка. Так они спорили, и каждая стояла на своем. В это время неподалеку гуляла кошка. Тихо, незаметно ступала она в высокой траве. Какое прелестное чириканье, какой несравненный щебет, сказала кошка, услышав пение маленькой птички. Вот кто сгодится мне на завтрак, решила она и стала подкрадываться все ближе и ближе. «Осторожно!» — закричал Петя, поняв, что птичке грозит опасность. Птичка в тот же миг вспорхнула на ветку дерева, а утка уплыла на середину пруда и стала недовольно крякать, поглядывая на кошку. А та смотрела на птичку и думала: стоит ли мне лезть на дерево за этой птицей? Пока я буду карабкаться, она уже улетит. В это время из дома вышел дедушка. «Петя!» — закричал он. «Я же просил тебя не выходить из сада. Говорят, тут бродит волк. Как бы не заглянул к нам, а ты вон и калитку не прикрыл. Давай-ка, возвращайся домой». Дедушка подошел к Пете и, держа его за руку, повел к дому. Он крепко-накрепко закрыл калитку. И как раз вовремя. Всего через несколько мгновений большой серый волк вышел из леса. Испуганная кошка забралась на старое кряжестое дерево. Бедная утка по неосторожности ушла далеко от пруда. Волк решил поймать утку. Он проглотил утку одним махом и принялся окружить вокруг огромного дерева, где пряталась кошка. С одной стороны меж ветвей он видел кошку, которая дрожала всем телом от страха, а с другой — неподвижно сидевшую на ветке птичку. Петя внимательно наблюдал за происходящим, стоя рядом с домом. Он вовсе не боялся волка. Высокий забор огораживал сад, а дерево стояло прямо за забором. Одна из могучих ветвей перевешивалась через забор. У Пети возник смелый план. Он ухватился за ветку, забрался на дерево и прошептал птичке: «Слушай меня, ты должна летать над волком, кружась в воздухе, как ты умеешь это делать. Только будь осторожна, чтобы он не поймал тебя, поняла?» «Да», — ответила птичка. Петя спрыгнул с дерева и побежал в дом за большой веревкой. Потом сделал на конце веревки петлю. В это время птичка порхала прямо над волком. Как она злила его! Как ему не терпелось съесть бедную птичку! Петя забрался на дерево, раскрутил веревку с петлей и ловко набросил ее на волка. И петля, вот чудо, затянулась прямо на загривке у серого. Петя потянул за веревку посильнее и конец ее привязал к ветке. Так волк угодил в ловушку. В это время три охотника показались из леса. Они шли по следам волка. Дни напролет они преследовали его. «Не стреляйте!» — закричал мальчик. «Я уже поймал волка! Помогите мне отвезти его в зоопарк!» И вот Петя гордо идет по дороге, ведущий в зоопарк соседнего большого города. За маленьким мальчиком следуют три охотника, а за ними дедушка и кошка. Над их головами радостно щебечет птичка. «Вы видели? Вы это видели? Мы с Петей поймали волка!» Дедушка бормочет себе под нос. «Это все, конечно, хорошо. Но что бы случилось, если бы он не поймал волка?» А если прислушаться, то можно было услышать тихий голосок. «Выньте поскорее, выньте меня отсюда!» Это утка кричала из живота волка. Он так торопился, что проглотил ее живьем. В зоопарке удалось спасти утку. Волку раскрыли пошире пасть, и кряква выпрыгнула из нее прямо на зеленую траву. Так друзья собрались все вместе. Дедушка да Петя, кошка, утка да птичка.